29. В начале следующего лета Агриколу постигло семейное горе. Умер его годовалый сын. Это несчастье он перенес не с подчеркнутой стойкостью, как свойственно большинству доблестных мужей, и вместе с тем, не раздражаясь рыданиями и не предаваясь безутешному горю, как женщины, но находя в видении войны отвлечение от своей скорби. Итак, выслав перед собой флот с тем, чтобы, производя опустошение и грабежи во многих местах, он держал врагов в неослабном страхе пред неизвестностью. Агрикола во главе рвущегося в бой войска с добавленными к нему наиболее храбрыми и проверенными за время длительного мира британцами подошел к горе Гравпий, на которой засел неприятель. Ведь враждебные нам британцы, нисколько не сломленные исходом состоявшегося в предыдущем году сражения, предвидевшие, что их ожидает возмездие и, быть может, даже порабощение, и постигшие, наконец, что общей опасности надлежит противопоставить единством, отправив ко всем племенам посольства и заключив соглашение с ними, призвали в помощь себе их силы. У них уже насчитывалось свыше 30 тысяч вооруженных бойцов, и к ним все еще продолжала прибывать боеспособная молодежь, а также те, кто, несмотря на преклонные лета, сохранил юношескую свежесть и бодрость, заслуженные в войнах и украшенные своими боевыми отличиями. И вот один из многочисленных их вождей по имени Калгак, выделявшийся среди них своей доблестью и знатностью происхождения, обратился, как рассказывают, к собравшейся и требовавшей, чтобы ее вели в бой, толпе с такими словами: